Часть вторая. Глава первая. Рианар. День выдался на удивление теплым для этого времени года. Солнце припекало, и мне то и дело приходилось утирать пот, который дорожками бежал по вискам под шлемом. Я в очередной раз снял его, внутренней стороной ладони провел по лицу, чуть оцарапавшись краем блестящего на солнце наруча. «Это последний», — сказал капитан, который возглавлял поход. «Дальше только поместье Тальбот. Оно ведь и есть ваша цель?» И я кивнул. «Да, здесь наши пути разойдутся. Спасибо за службу». «Это вам спасибо за службу, ваше высочество». Капитан усмехнулся в усы и тоже снял шлем, чтобы утереть пот. Конь под ним, неправильно оценив движение хозяина, сделал шаг назад, заставив упитанного капитана покачнуться, как соломенное чучело. В деревне было тихо. Не то что в городе, и тем более во дворце, где жизнь не замирала даже ночью. Миловидная девушка в простой крестьянской одежде и со светлыми волосами, заплетенными в косу, вышла с ближайшего двора, громко скрипнув калиткой, и, смущенно нам улыбнувшись, побежала по тропке через перелесок к реке. Каркнула ворона, и небольшая стайка воробьев испуганно вылетела из куста орешника. Мы с капитаном, не сговариваясь, пришпорили коней и неторопливо двинулись дальше по дороге, где на перекрестке должны были разойтись в разные стороны. Отец никогда не оставлял возможности привлечь меня к делу. Стоило мне только вернуться с очередного курса обучения, как он с порога заявил, что я никуда не отправлюсь, включая баню, пока не обойду предместье с отрядом сборщиков налогов. Посмотрев карту предместий, которые еще не попали под внимание казны, я составил маршрут так, чтобы он закончился в поместье Тальботов. Если останусь на ночь в гостях у Артура, отец при всем желании не сможет лишить меня удовольствия совершить водные процедуры, как следует пропариться и одеться в чистое. Кроме того, в замке меня ждало еще одно весьма приятное событие. Улыбка сама по себе растянулась на моем лице, когда перед внутренним взором предстал облик Марианны, младшей сестры графа Артура Тальбота, и по совместительству моей невесты. Бракосочетание было решено отложить на пару месяцев и провести его со всеми положенными церемониями уже после коронации. Воодушевленный, я пришпорил коня, и кристалл перешел на инохоть, легко подбрасывая меня в седле. Если бы не долгий путь от дворца по всем предместьям, то перешел бы на галоп, но пожалел беднягу. До Тальботов было уже рукой подать. Спустя несколько минут прямо по правую руку от меня раздался резкий хруст. Старое накренившееся дерево стало заваливаться на дорогу, и чтобы не попасть под него, я сильнее дал по бокам кристалла. Тот заржал и понес меня быстрее. Девушку, которая вышла на дорогу из леса, я заметил в последний момент. Изо всех сил, потянув на себя поводья, поставил коня на дыбы и насильно развернул его в сторону. Фыркая и мотая головой, кристалл попятился. «Ты чего выскакиваешь, не глядя?» — заорал я, до смерти перепуганный. Если бы кристалл сбил ее, проломив хребет, вряд ли мне удалось бы толком отдохнуть сегодня. Девушка тоже неслабо перепугалась. Хотя столкновения не было, она упала на пыльную дорогу и теперь тяжело дышала, глядя на меня большими округлившимися глазами. Недолго думая, я махнул на нее рукой и снова пришпорил коня. Деревня близко, не пропадет. В замке Тальбот меня встретил бессменный дворецкий Альберт. Не задавая лишних вопросов, он отворил двери и молча и чинно повел меня, как обычно, туда, где проводил время Артур. Сегодня я застал его за карточной игрой в компании слуг. «Что, развлекаешься?» — насмешливо поинтересовался я и с любопытством осмотрел партию. «Скучаешь тут на правах главы семьи?» «Соскучишься тут», — фыркнул он. «Пока отец не отправился на запад, я хоть вырваться отсюда мог». Отставив в сторону небольшой полупустой бокал, он поднялся со своего кресла и, распахнув объятия, пошел мне навстречу. «Рианар, давненько тебя не видел. Чего в гости не заходил?» «Так отец меня в горы отправил, осваивать техники управления временем». «А, к старцам-отшельникам. Это дело хорошее. Найду себе толкового управителя и тоже отправлюсь повышать, так сказать, квалификацию». «Слушай...» Я почесал затылок, который саднило от въевшейся грязи и пота. «Прикажи-ка баню затопить. Даже на порог ступить не успел, как отец меня отправил работать». «Да вижу, вижу», — хмыкнул Артур и кивнул одному из своих партнеров по игре. «Стефан, распорядись там. И ванну в бане набрать не забудьте. 2. Я бы и сам не отказался косточки прогреть, а то со вчера что-то спину ломит». Потом он одним глотком осушил свой бокал и, напивая под нос, танцующей походкой пошел к лестнице, ведущей на второй этаж. В поместье Тальботов я чувствовал себя как дома. Мне давно не нужны были сопровождающие, чтобы отыскать то или иное помещение, а слугам не нужно было отдавать указания подготовить для меня гостевую спальню. Одну из них Артур выделил специально для меня, и в любой момент я мог явиться и быть уверенным в том, что она никогда не занята. В шутку отсалютовав слугам, которые, пошептавшись, решили доиграть партию без хозяина, я тоже пошел на второй этаж, чтобы там избавиться от латы и приготовить комплект чистой одежды. «Попался!» Марианна напрыгнула на меня, как только я закрыл за собой дверь, и, обхватив ладонями за шею, нежно поцеловала в губы. Голова вмиг закружилась от ее запаха. Забыв о том, зачем пришел, я обхватил ее плечи ладонями и долго не мог оторваться, словно она была источником прохладной воды среди выжженной пустыни. «Одна Туатаде знает, как мне тебя не хватало все эти дни», — выдохнула я, когда поцелуй все-таки закончился. Марианна заулыбалась, довольна, как сытая кошка, и провела пальцем по моей легкой кольчуге, которую я не успел даже снять по прибытии. «И куда ты направлялся в таком виде?» — мурлыкнула она. «Неужели на войну? Гномы все-таки решили отстоять свои шахты в Приморье?» «Помогал собирать налоги», — пояснил я и попытался поймать ее губы, но Марианна играла со мной, ускользая в самый последний момент. «И давно ты меня здесь ждешь?» «Услышала в окно, что кто-то прибыл, и увидела тебя. Артур ни за что не дал бы мне возможности с тобой нормально поздороваться. Обязательно завел бы свою песню про честь и достоинство». «После того, как мы поженимся, у него не будет резона продолжать опекать тебя». «Скорее бы это произошло», — шепнула она и вновь прижалась ко мне в головокружительном поцелуе. Я попытался поймать ее за мягкие округлости, но Марианна игриво вывернулась из моих рук и покачала указательным пальчиком. «Но-но-но!» Потом подмигнула, словно случайно, и вышла за дверь, и юбка ее легко коснулась моих ног при развороте. Я прижал ладони к глазам и, застонав, упал спиной на кровать, которая тихо скрипнула под моим весом. Мы с ней обручены уже несколько месяцев, и за все это время она ни разу не позволила мне большего, чем простой поцелуй, хоть и для обрученных не возбранялось даже провести вместе ночь. И по неведомой мне причине от этого я порой сходил с ума. Я медленно поднялся с кровати. Силы стремительно покидали меня. Сутки пришлось провести в пути, потом поездка по окрестным селениям, и за все это время не удалось даже поесть толком. В голове шумело, перед глазами пошли цветные пятна. «Чего это я?» — пробормотал себе под нос, покачиваясь взад-вперед. Потом зажмурился, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, после чего, поймав, наконец, равновесие, стал снимать свою броню. Даже у драконов есть свой предел. «Нервничаешь перед коронацией?» — хохотнул Арик, когда мы уже сидели в бане, и горячий пар клубами поднимался к потолку. Я взял крупную виноградину, потер ее в руке и отправил в рот. «Меня к этому готовили несколько последних лет, хоть бы уже все закончилось. Отец решил вдолбить в меня знания всех времен и народов в рекордные сроки. И все только потому, что самому не хочется больше делать свою работу. Ему, видите ли, тоже хочется пожить для себя, хотя бы на старости лет». «Это он-то старый?» — расхохотался Артур. Я фыркнул. «Представь себе. Мне кажется, он просто нашел себе женщину, а жениться ему не положено, пока корона на голове». «Да, народ бы не понял. Они покойную королеву боготворят». «Ты сам-то как? Жениться не передумал?» «Еще чего», — хмыкнул я. «На Марианну быстро охотники найдутся, если отвернуться ненадолго». «Метлой раскидывать приходится. Там в синях стоит одна. Прекрасно подходит для того, чтобы по хребту этим полозам давать». «Совсем страх потеряли. Кто на этот раз?» «Если я тебе скажу, от него живого места не останется». «Да брось, не трону. Он же наверняка уже где-то далеко». «Точно?» Он смерил меня подозрительным взглядом. Я уверенно кивнул, закидывая в рот еще несколько крупных виноградин. «Сагатон приползал. Марек. Застал его под окнами сестринской спальни. Нет, представляешь, совсем страх потерял». «Что, с серенадами явился?» Да тьма его разберет, с чем явился. Марианна клянется, что спала и даже не слышала ничего. Вот и ящеры бескрылые. Сагатоны никогда не знали, где проходит граница дозволенного. Ну уж с ними-то я разберусь. «Только палку не перегни», — усмехнулся Артур и, хлопнув меня по плечу, слез со ступени, чтобы облиться тазом холодной воды. Потом охнул, встряхнулся и, вытащив виноградину из моей миски, сказал. «Я пойду распоряжусь, чтобы ужин на всех приготовили. Да по случаю принесли чего-нибудь соответствующего из погребка. А ты приводи себя в порядок. Сыграем партию другую перед ужином. Марианка сыграет нам что-нибудь из последних выученных песен. Давно, небось, голос ее волшебного не слышал, а?» «Давненько», — согласился я. Когда Артур покинул баню, я с протяжным выдохом откинулся спиной к стене. Прогретое дерево приятно обжигало кожу. Пар согревал меня изнутри. И теперь главное было не уснуть, расслабившись слишком сильно. И тут подоспела помощь. «Еще фруктов?» — услужливо уточнила черноволосая красавица, заглядывая внутрь. «Элен», — улыбнулся я. И девушка, закрыв за собой дверь на деревянную задвижку, подошла ближе. Она была в просторном прямом платье, которое скрывало все тело, утаивая, какие прекрасные под ним изгибы. И я знал, что под этим платьем нет ничего, кроме фарфоровой кожи прекрасной горничной. Поставив миску рядом со мной, она приоткрыла окошко, впуская внутрь прохладный воздух, и медленно сняла платье. Как я и думал. Ничего, кроме приличных белых чулок и черных башмачков, в каких ходили все горничные поместья Тальбот. «Чтобы баня дала больший эффект, кровь необходимо разогнать», — произнесла она и, сев рядом, прижалась ко мне так, чтобы я кожей ощутил ее мягкость. Потом провела ладонью по моей груди. Наши взгляды встретились. Ее пухлые налитые губы были чуть раскрыты, словно просили поцелуй. Но я с неожиданной легкой хрипотцой произнес. «Боюсь, прошлый раз был последним». Она нахмурилась и чуть отпрянула. «Что вы имеете в виду, ваше высочество?» «Мы больше не будем встречаться. Я скоро женюсь, а женатому монарху положено хранить верность супруге». «Но...» — она неестественно широко улыбнулась. «Это же глупость! Жена не всегда будет рядом». Ей придется вынашивать и скармливать детей, да и муж часто бывает в отъездах, когда некому согреть ему постель. «Элен», — прервал я ее, — «есть установленные порядки». «Никто не придерживается этих порядков. Рионар, послушайте, я навсегда останусь предана вам и буду рядом тогда, когда буду вам нужна. Неужели вы думаете, что у вашего отца не было любовниц?» «Элен!» «Или вы считаете, что пока ваша мать не спускала вас с рук, он расслаблялся только паром в бане?» Я зарычал. «Элен, только по доброй памяти я позволю тебе сейчас же уйти отсюда и никогда больше не смотреть мне в глаза, иначе...» «Я могу сделать это и не глядя вам в глаза», — шепнула она, и я ощутил своей рукой прикосновение двух ее упругих вершинок. «Я сказал, вон!» Рявкнул я, вскочив на ноги и указывая обнаглевшей барышне на дверь. Та поджала губы. Подобрав с пола промокшее платье, она натянула его и молча покинула помещение. А я сел обратно на скамью и, подняв глаза к потолку, выдохнул. Марианна не подпускала меня к себе, и сдерживаться было все труднее. Но порядок есть порядок.